Глава 11. Повествующая о том, как выглядела погребальная камера божественного Менкаура, о том, что было написано на золотой пластине, лежащей на груди фараона, о том, как Клеопатра и Гармахис доставали сокровища, о духе, обитающем в погребальной камере, и о бегстве Гармахиса и Клеопатры из священной гробницы. Мы стояли в небольшой камере со сводчатым потолком. Стены и пол были облицованы огромными плитами сиенского гранита. Перед нами вытесанный из базальтовой глыбы в виде деревянного домика и покоящийся на спине сфинкса с головой литого золота был саркофаг божественного Менкаура. Мы замерли в благоговейном ужасе. На нас давила невыносимая тяжесть безмолвия, мрачная торжественность этой священной усыпальницы. Над нами неизмеримо высоко поднималась в небо могучая пирамида. Ее овевал снаружи ласковый ночной воздух, а мы были внизу под ее толщей, в недрах огромной скалы ниже базальтового основания. Мы были наедине с мертвым, чей покой готовились нарушить, и ни один звук не доносился сюда из мира живых. Хотя бы ветерок прошелестел, хоть бы что-то шевельнулось, напомнив о жизни и смягчив наше пронзительное одиночество. Я не мог оторвать глаз от саркофага. Его тяжелая крышка была снята и стояла сбоку. Вокруг толстым слоем лежала пыль тысячелетий. «Смотри!» — прошептал я, указывая на священные древние символы, которые кто-то начертал краской на стене и из которых складывалось послание. «Прочти, Гармахис!» — все так же шепотом попросила Клеопатра, ведь я не понимаю эти письмена. И я прочел. «Я Рамсес Ми Амон, в день и в час великой беды, постигшей страну Кемет, посетил эту усыпальницу. Но хоть велика моя беда, а мое сердце отважно, я убоялся проклятия Менкаура. Подумай хорошо, о ты, кто придет после меня. И если душа твоя чиста, а нашему Кемету поистине грозит гибель, тогда возьми то, что я оставил». «Но где же сокровище?» — прошептала Клеопатра. «Это золотая голова сфинкса». «Сокровище там», — промолвил я, указывая на саркофаг. «Подойди ближе и взгляни». Она взяла меня за руку, и мы приблизились к саркофагу. Крышка была снята, как я уже сказал, но внутри саркофага лежал покрытый цветной росписью гроб фараона. Мы поднялись на сфинкса. Я сдул с гроба пыль и прочел то, что было написано на его крышке. Вот эти надписи. «Фараон Менкаура, дитя неба. Фараон Менкаура, царственный сын солнца. Фараон Менкаура, который лежал под сердцем богини Нут. Твоя небесная мать Нут осеняет тебя своим священным именем. Имя твоей небесной матери Нут — тайна неба. Нут, твоя небесная мать, причисляет тебя к сонму богов. Дыхание твоей небесной матери Нут испепеляет твоих врагов. О, фараон Менкаура, жив ты вечно». Фараон Менкаура, по соображениям, связанным с магией, о царе не следовало упоминать прямо. Фараон, то есть тот, кто в большом доме, и на сказания, распространенные во времена нового царства, хотя и встречающиеся в текстах пятой династии. В европейские языки проникло через Библию. Сын солнца, сыновьями Ра, египетские цари именуют себя, начиная с пятой династии. Примечание редакции. «Но где же сокровище?» — опять спросила Клеопатра. «Да, здесь покоится тело божественного Менкаура, но даже у фараонов тело из обыкновенной плоти, а не из золота. И если голова сфинкса золотая, то как нам ее снять?» Я ничего ей не ответил, но велел все так же, стоя на сфинксе, взяться за крышку гроба в головах фараона, а сам взялся за ее противоположный конец. Потом мы по моей команде потянули крышку вверх, она легко снялась, потому что была не прикреплена, и мы поставили ее на пол. В гробу лежала мумия фараона, в том виде, как ее положили 3000 лет назад. Мумия была большая и убрана более чем скромно. На лице не было золотой маски, какой закрывают лица мумий сейчас. Голова завернута в пожелтевшую от времени ткань и обмотана красными полотняными бинтами, под которые были засунуты стебли распустившихся лотосов. На груди тоже лежал венок из лотосов, и внутри него большая золотая пластина, сплошь покрытая священными письменами. Я взял в руки пластину и, поднеся к свету, стал читать. «Я, Менкаура, воссоединившийся с Осирисом, бывший некогда фараоном страны Кемет, проживший отведенный мне срок жизни праведно и неизменно шедший по пути, который мне предначертал непостижимый, начало и конец всего, обращаюсь из своей гробницы к тем, кто после меня будет на краткий миг занимать мой трон. Слушайте же меня. Мне, Менкаура, воссоединившемуся с Осирисом, еще в дни моей жизни было явлено в пророческом сне, что настанет время, когда стране Кемет будет грозить иго чужеземцев, и ее владыкам потребуются несметные богатства, дабы снарядить войска и прогнать дикарей. И вот что я в своей мудрости сделал. Благоволящие ко мне боги в своей щедрости столь обильно одарили меня богатствами, что ни один фараон со времен Гора не мог бы соперничать со мной. У меня были 1000 коров и гусей, 1000 волов и овец, 1000 мер зерна, 100 мер золота и драгоценных камней. Я берег свое богатство и в конце жизни обратил его в драгоценные камни, в изумруды, самые прекрасные и крупные в мире. И эти камни я завещаю взять, когда для Кемета настанет черный день. Но на земле всегда были и будут злодеи, которые, алкая наживы, могут похитить богатство, которое я завещал своей стране, и использовать их для собственных ничтожных целей. Знай же, о ты нерожденный, кто встанет надо мной, когда исполнятся сроки и прочтет слова, что я повелел начертать на этой таблице. Сокровище скрыто внутри моей мумии. Внутри моей мумии сравнительно недавние рентгенологические исследования показали, что мумии некоторых царей буквально начинены драгоценными амулетами, врезанными в толщу мышц. Примечание редакции. И я предупреждаю тебя, о нерожденный, спящий до времени в утробе Нут, если тебе богатства нужны действительно за тем, чтобы спасти Кемет от врагов Кемета, без страха и без промедления вынь меня, Осириса, из гроба, спелены и достань из моей груди сокровище, и с тобою прибудет мое благословение и благоволение богов. Прошу тебя лишь об одном — положи мои останки обратно в гроб. Но если нужда в средствах приходящая и не так уж велика, или если в сердце твоем затаился коварный умысел, да падет на тебя проклятие Менкаура, да падет проклятие на того, кто пригреет осквернившего прах. Да падет проклятье на того, кто вступит в сговор с предателем. Да падет проклятье на того, кто оскорбил великих богов. Всю жизнь тебя будут преследовать несчастье. Ты умрешь кровавой смертью в муках, но муки твои будут длиться вечно, терзанием твоим не будет конца. Ибо там, в Аменте, мы встретимся с тобой, злодеи, лицом к лицу. Для того, чтобы сохранить тайну сокровища, я, Менкаура, повелел построить на восточной стороне моего дома смерти поминальный храм. Тайну будут передавать друг другу верховные жрецы этого храма. И если кто-то из верховных жрецов откроет эту тайну кому-то другому, кроме фараона или той, что носит корону фараона и правит Кеметом, сидя на его троне, да будет проклят и он. Кроме фараона или той, что носит корону фараона, царицы никогда не правили страной от собственного имени. Даже знаменитая Нефертити, великая жена Эхнатона, положение которой представляется совершенно исключительным, самостоятельной властью, по-видимому, не обладала. До поры нового царства царицы, как правило, не принимали заметного участия в управлении страной. Примечание редакции. Так написал я, Менкаура, воссиявший в Осирисе. Но пройдет время, и ты, спящий ныне в лоне небесный Нут, встанешь передо мной и прочтешь мои слова. Так вот, подумай, молю тебя, подумай, прежде чем решиться, ибо если тобою движет зло, на тебя падет проклятие Менкаура, от которого нет избавления. Приветствую тебя и прощай. «Ты слышала все, о Клеопатра», — торжественно произнес я. «Теперь загляни в свое сердце. Решай, и ради собственной своей судьбы не ошибись». Она в задумчивости опустила голову. «Я не могу решиться. Я боюсь», — наконец сказала она. «Уйдем отсюда». «Уйдем», — сказал я с облегчением и нагнулся, чтобы поднять деревянную крышку гроба. Не скрою, мне тоже было страшно. «Подожди минуту. Что там написал на этой пластине божественный Менкаура? Кажется, он говорил про изумруды? А изумруды сейчас такая редкость, их очень трудно купить. Как я всю жизнь любила изумруды! И никогда мне не удавалось найти камень без изъянов. То, что ты любишь или не любишь, не имеет никакого значения, — возразил я. Важно другое, действительно ли столь безнадежно положение Кемета, и свободно ли твое сердце от тайного коварства, а это можешь знать только ты. Ах, Гармахис, и ты еще спрашиваешь, можно ли представить себе время более черное? В казне нет золота, а разве можно без золота воевать с Римом? И не я ли тебе поклялась, что стану твоей супругой и объявлю войну Риму? Я повторяю сейчас свою клятву здесь, в этой священной усыпальнице, положив руку на сердце мертвого фараона. Да, настал тот самый час, который привиделся божественному Менкаура в его вещем сне. Ты же понимаешь, что это так. Иначе Хатшепсут или Рамсес или какой-нибудь другой фараон взяли бы из гроба изумруды. Но нет, они оставили их для нас, потому что тогда время еще не наступило. А теперь оно, я уверена, наступило, потому что если я не возьму драгоценности, римляне, несомненно, захватят Египет, и уже не останется в нем фараонов, которым можно будет передавать тайну. Нет, прочь страх, за дело. Почему у тебя такое испуганное лицо? Тому, кто чист сердцем, нечего бояться. Ты же сам это прочел, Гармахис. «Как пожелаешь», — снова сказал я, — «решать тебе. Но загляни еще раз в свое сердце, ибо если ты ошибешься, на тебя падет проклятие, от которого нет избавления. Гармахис, ты бери фараона за плечи, а я возьму его за... Ох, как здесь страшно! И она вдруг прильнула ко мне. Мне показалось, там в темноте появилась тень. Она стала надвигаться на нас и потом неожиданно исчезла. Давай уйдем. Ты ничего не видел? Нет, Клеопатра, ничего. Но, может быть, то был дух божественного Менкаора? Ибо дух всегда витает возле тленной оболочки того, в ком жил когда-то. Ты права. Уйдем отсюда. Я рад, что ты так рассудила. Она двинулась было к колодцу, но потом остановилась и сказала. Нет, никакой тени не было. Мне просто померещилось. В столь ужасном месте, измученное страхом воображение, рождает поистине чудовищные видения. Знаешь, я должна взглянуть на эти изумруды. Пусть даже я умру, мне все равно. Не будем медлить, за дело. И она нагнулась и собственными руками достала из саркофага один из четырех алебастровых сосудов, которые были запечатаны крышками с головами богов-охранителей, и в которых хранились сердце и внутренности божественного Менкаора. Один из алебастровых сосудов. Это так называемые канопы, на крышках которых часто изображались головы четырех сыновей Хора — павиана, шакала, сокола и человека. Они считались покровителями умершего. Примечание редакции. Но ни в одном сосуде мы ничего не нашли. Там лежало лишь то, чему полагалось лежать. Сердце и внутренности. Потом мы вместе взобрались на сфинкса, с великим трудом извлекли из гроба мумию божественного фараона и положили ее на пол. Клеопатра взяла мой кинжал, разрезала им бинты, которые обвивали мумию поверх погребальных пелен, и цветы лотоса, чьи стебли заложила под них 3000 лет назад чья-то любящая рука, упали в пыль. Потом мы долго искали конец, пелены, но все-таки нашли. Он был закреплен на спине мумии возле шеи. Пришлось его обрезать, ибо он приклеился слишком прочно. И вот мы начали распеленывать священную мумию. Я сидел на каменном полу, прислонившись к саркофагу, мумия лежала у меня на коленях, и я поворачивал ее, а Клеопатра снимала пелены. Жуткое, зловещее занятие. Вдруг что-то выпало из пелен. Это оказался жезл фараона, золотой, с навершием из огромного, ограненного изумруда. Клеопатра схватила жезл и молча впилась в него взглядом. Потом положил в сторону, и мы вновь вернулись к этому святотатству. Она разворачивала пелены, и из-под них сыпались золотые украшения и предметы, которые по обычаю кладут с мертвым фараоном в гроб. Браслеты, ожерелья, крошечные систры, топорик с инкрустированным топорищем, фигурка божественного Осириса, символ священного Кемета. Наконец, все пелены были сняты, под ними оказался саван из грубого, затвердевшего от благовонных масел льна. Ведь в древности ремесла не были так развиты, как нынче, и искусство бальзамирования еще не достигло своих вершин. На льняном саване в овале было начертано «Менкаора, царственный сын солнца». В овале было начертано Речь идет о картушах, рамках, в которые заключали тронные и личные имена царей. Первоначально они были круглыми и означали «солнце». Впоследствии с удлинением царских имен приобрели характерную вытянутую форму. Великие царские жены в пору нового царства получали право на картуш вокруг имени, что знаменует, очевидно, их возвышение. Знание того, что картуш обрамляет имя царя, сыграло важную роль в дешифровке египетской письменности. Примечание редакции. Мы никак не могли снять этот саван. Он слишком плотно охватывал тело. И потому мы, чувствуя, что вот-вот потеряем сознание в этой жаре, задыхаясь от тысячелетней пыли и одуряющего запаха благовоний, дрожа от ужаса, ибо в священнейшем уединении древней усыпальницы совершалось кощунство, положили мумию на пол и разрезали последний покров кинжалом. Сначала мы освободили голову фараона, и нам открылось лицо, которое 3000 лет не видели ничьи глаза. Это было благородное лицо с дерзновенным лбом, который венчал символ царственной власти — золотой урей. А из-под диадемы падали длинные седые пряди прямых волос, пожелтевших от благовоний. Ни холодная печать смерти, ни медленное течение 3000 лет не властны были обезобразить эти ссохшиеся черты, лишить величия. Мы долго глядели на это лицо, не в силах оторвать глаз, но в конце концов, осмелев от страха, стали срывать саван. И перед нами обнажилось тело, негнущееся, желтое, невыразимо ужасное. С левой стороны разрез, через который бальзамировщики вынимали внутренности фараона. Но зашит он был столь искусно, что мы с трудом нашли его след. «Драгоценные камни там, внутри», — прошептал я, ибо мумия была очень тяжелая. «Что ж, если твое сердце не дрогнет, проделай вход в этот несчастный дом, слепленный из праха, который некогда был фараоном». И я протянул ей кинжал, тот самый кинжал, что совсем недавно отнял жизнь у Павла. «Поздно раздумывать», — сказала она, обращая ко мне свое бледное, прелестное лицо и глядя в мои глаза своими синими, огромными от ужаса глазами. Взяла кинжал, стиснула зубы, и вот рука живой царицы вонзилась в мертвую плоть фараона, который жил 3000 лет тому назад. И в этот миг из шахты устья, которой мы наверху оставили евнуха, к нам прилетел стон. Мы вскочили на ноги, но стон не повторился, из шахты по-прежнему лился сверху свет. «Почудилось», — сказал я. «Давай же завершим начатое». И вот, безжалостно терзая одеревеневшую плоть, мы с огромным усилием проделали отверстие, и я все время слышал, как кончик кинжала задевает лежащие внутри камни. Клеопатра запустила руку в мертвую грудь фараона и что-то вынула. Поднесла предмет к свету и ахнула, ибо извлеченный из тьмы фараонова нутра сверкнул и ожил великолепнейший изумруд, какой только доводилось видеть человеку. Он был безупречного темно-зеленого цвета, очень большой, без единого изъяна, в виде скарабея. И на нижней поверхности вырезан овал, а в овале — имя божественного Менкаура, сына солнца. Она раз за разом погружала в отверстие руку и раз за разом вынимала из благовонных масел, налитых в грудь фараона, огромные изумруды. Некоторые камни были выделаны, некоторые нет, но все были безупречного темно-зеленого цвета и без единого изъяна. Им не было цены. А ее рука все опускалась в эту ужасную грудь, и, наконец, мы насчитали 148 камней, равных которым не найти во всем мире. Когда рука в последний раз нырнула в поисках камней, то извлекла не изумруды, а две огромные жемчужины, каких еще никто и никогда не видел. Жемчужины были завернуты в куски льняной ткани. Но об этих жемчужинах потом. Итак, мы вынули сокровище, и вот оно сверкающей грудой возвышалось перед нами. Рядом с камнями лежали золотые символы царской власти, украшения, вокруг были разбросаны пропитанные благовонными маслами пелены, от приторного запаха которых кружилась голова, и то растерзанный труп седого фараона Менкаура, вечно живущего Осириса, который царит в Аменте. Мы поднялись на ноги, и нас охватил неодолимый ужас, ведь кощунство уже совершилось, и азарт поисков больше не поддерживал наше мужество. Ужас столь великий, что нас сковала немота. Я сделал знак Клеопатре. Она схватила фараона за плечи, я за ноги. Мы вдвоем подняли его, взобрались на сфинкса и положили в гроб, где он лежал 3000 лет. Я бросил на мумию разрезанный саван и сорванные с нее погребальные пелены и закрыл гроб крышкой. Мы стали собирать огромные изумруды и те украшения, которые можно было без труда унести. Я завязал их в мой плащ. То, что осталось, Клеопатра спрятала у себя на груди. С тяжелым грузом бесценных сокровищ мы в последний раз окинули взглядом торжественную усыпальницу, саркофаг, покоящийся на спине сфинкса, чье безмятежное золотое лицо мудро улыбалось своей загадочной улыбкой, как бы издеваясь над нами. Мы отвернулись от него и пошли туда, где в потолке было отверстие. Под ним мы остановились. Я позвал евнуха, который оставался наверху, и мне послышалось, что кто-то негромко и зловеще рассмеялся в ответ. Это было так жутко, что я не осмелился крикнуть еще раз. Но я знал, что медлить нельзя, Клеопатра вот-вот лишится чувств, и потому схватился за веревку и с легкостью поднялся наверх в коридор. Светильник горел, но евнуха я не увидел. Решив, что он без сомнения отошел на несколько шагов, сел и заснул, увы, моя догадка оказалась верной. Я крикнул Клеопатре, чтобы она обвязала себя веревкой вокруг пояса и с большим трудом вытянул ее наверх. Мы немного отдохнули и, держа светильники, пошли искать евнуха. Ему стало страшно, и он убежал. «А светильник оставил», — сказала Клеопатра. «Великие боги, кто это там?» Я стал всматриваться в темноту, выставив перед собой светильники, и от того зрелища, которое предстало предо мной, у меня и по сей день холодеет в жилах кровь. Лицом к нам, привалившись к скале и раскинув в стороны руки, сидел на полу евнух, но он был мертв. Глаза его были вытаращены, челюсть отвалилась, толстые щеки обвисли, жидкие волосы стояли дыбом, и на лице застыло выражение такого нездешнего ужаса, что, глядя на него, и сам ты мог сойти с ума. Но это еще не все. Вцепившись в его подбородок когтями, висела огромная седая летучая мышь, которая вылетела из пирамиды, когда я открыл ход, и исчезла потом в небе, но вернулась вместе с нами в самое сердце гробницы. Она висела на подбородке мертвого евнуха и медленно раскачивалась, и мы видели, как горят ее красные глаза. Оцепенев от страха, стояли мы на подламывающихся ногах и глядели на эту омерзительную тварь. А она вдруг расправила свои гигантские крылья, разжала когти, выпустила подбородок евнуха и поплыла к нам. Вот она остановилась в воздухе прямо перед лицом Клеопатры, медленно взмахивая своими белыми крыльями. Потом пронзительно крикнула, точно разъяренная женщина, и полетела к входу в свою оскверненную гробницу, нырнула в колодец и исчезла в камере, где стоял ее саркофаг. Я обессиленно прислонился к стене, а Клеопатра сползла на пол и, стиснув голову локтями, стала отчаянно кричать. Она кричала и не могла остановиться. Крики метались по пустым коридорам. Эхо нескончаемо их множило, многократно усиливало, и, казалось, своды сейчас расколются от хриплого пронзительного вопля. «Встань!» — приказал я. «Встань и бежим отсюда скорее, пока не вернулся дух, который преследует нас. Если ты сейчас поддашься малодушию и будешь медлить, ты погибнешь!» Она, шатаясь, поднялась на ноги, и, боги великие, никогда я не забуду выражение ее искаженного ужасом, пепельного лица и горящих глаз. Поспешно схватив светильники, мы прошли мимо ужасного, словно явившегося в кошмарном сне трупа евнуха, причем я вел ее за руку. И вот мы добрались до большой погребальной камеры, где стоял саркофаг супруги фараона Менкаура. Миновали ее, потом кинулись бежать по коридору. Саркофаг супруги фараона. Обычно царицы имели собственные усыпальницы. Известна, например, гробница Хетепхерис, матери Ху-Фу. Примечание редакции. Что, если летучая мышь закрыла все три массивные двери? Но нет, они открыты, и мы молнией бросились в них. Я остановился и запер только последнюю. Прикоснулся к камню в том месте, которое было обозначено на плане, и тяжелейшая дверь рухнула вниз, отрезав нас от мертвого евнуха и от чудовища, которое раскачивалось, вцепившись в его подбородок. Мы были в белой комнате с рельефами на стенах. Осталось одолеть последний крутой подъем. О, как он оказался тяжек, этот подъем! Дважды Клеопатра оскальзывалась на гладких полированных камнях пола и падала. Когда она упала во второй раз, мы уже были на середине пути, она уронила светильник, и, не удержи я ее, сама скатилась бы вместе с ним вниз. Но, ловя ее, я тоже выпустил из рук свой светильник. Он понесся вниз, подскакивая, и мы остались в полной темноте. И, может быть, над нами в этой тьме витало то чудовище из кошмара. «Будь мужественна!» — воскликнул я. «О, любовь моя, будь мужественна!» «Да, подъем крут, но нам осталось уже немного, и хоть здесь темно, коридор прямой, никакие неожиданности нас здесь не подстерегают. Если тебе тяжело нести камни, брось их». «Ну уж нет, никогда!» — прошептала она, с трудом переводя дух. «Перенести такое и потом бросить изумруды? Да я скорее умру!» Вот когда мне открылось истинное величие души этой женщины. В полнейшей тьме, дрожа от пережитых ужасов и понимая, что наша жизнь висит на волоске, она прижалась ко мне и стала подниматься по головокружительно крутому коридору. Шаг, другой... Мы двигались, держа друг друга за руку. Я чувствовал, что сердце вот-вот разорвется в груди. Но, наконец, милость или гнев богов привели нас туда, откуда мы увидели пробившийся сквозь узкий ход в пирамиде слабый свет луны. Еще несколько усилий, и мы у выхода. Свежий ночной ветерок овевал нам лица, точно дуновение небес. Я протиснулся сквозь отверстие и, стоя на груди валунов, поднял и вытащил наружу Клеопатру. Она спустилась вниз, медленно сползла на землю и осталась лежать без движения. Я дрожащими руками нажал на выступ в поворотном камне, он сдвинулся и встал на место, как будто никогда и не открывал тайный вход в пирамиду. Я спрыгнул вниз, разбросал валуны, которые мы складывали с евнухом, и поглядел на Клеопатру. Она лежала в глубоком обмороке, и хотя лицо ее было покрыто копотью и пылью, она была так бледна, что сначала я подумал, она умерла. Я приложил руку к ее сердцу и почувствовал, что оно бьется. Я сам был так измучен, что бросился на песок рядом с ней. Надо хоть немного отдохнуть и восстановить силы.